Скрипач нахмурился, глядя на сидевшего напротив Трелля. «Труп? Она умерла? Как? Когда?» «Это твоя работа, Калам. Поверить не могу». Искарал прыщ утверждает, что ее убил отряд красных клинков из Орлетана. Так ему, во всяком случае, нашептала Колода. «Вот уж не знал, что Колода драконов может выражаться с такой точностью». «Насколько я знаю, не может». Они сидели на каменных скамьях в погребальном чертоге, по меньшей мере на два уровня ниже любимых мест жреца тени. Скамьи стояли у грубых стен, которые когда-то закрывала цветная плитка, а выемки под ними ясно указывали, что скамьи на самом деле были пьедесталами, на которых лежали тела умерших. Скрипач вытянул ногу, наклонился и потрогал костяшками пальцев распухшую плоть над сросшейся костью. «Эликсиры, мази, а насильственное исцеление все равно оставляет боль». Настроение у него было мрачное. Уже несколько дней подряд верховный жрец находил то один, то другой повод, чтобы отложить их уход. Последней стала необходимость собрать побольше припасов. Каким-то странным образом Искарал Прыщ напоминал сапера взводного мага, Быстрого Бена. Бесконечная череда планов внутри других планов. Он воображал, что если снять их слой за слоем, откроется главная интрига во всех этих хитроумных ходах. «Очень даже вероятно, что вся его жизнь — одно собрание предположений в духе, если так, то сяк. Худого бездна, может, и наша тоже?» От верховного жреца у него кружилась голова. «Ничем не лучше Быстрого Бена с этим тогговым клещом, Треморлором. Дом азатов на вроде мертвого дома в городе Малази. Да только что они такое? Кто-нибудь знает? Хоть кто-нибудь?» Ходили лишь слухи, невразумительные предостережения, да и тех немного. Большинство людей предпочитали делать вид, будто и не замечают дома. Жители Малаза, кажется, тщательно пестовали свое неведение. «Просто заброшенный дом, — говорят они. Ничего особенного, кроме, может, нескольких привидений во дворе. Но у некоторых при этом бегают глаза». Треморлор. Дом азатов. «Нормальные люди такие места не ищут». «О чем думаешь, солдат?» — тихо спросил Маппо-коротышка. «Я у тебя на лице уже увидел столько выражений, что хватило бы для украшения целой стены в храме Десимбрея». «Десимбрей. Культ Дасима». «Похоже, я только что сказал нечто неприятное для твоих ушей», — продолжил Маппо. «Рано или поздно человек доходит до точки, когда все воспоминания неприятные», — скрипя зубами, ответил скрипач. «Думаю, я до этой точки дошел, Трель. Чувствую себя старым, изношенным. Прыщ что-то задумал. Все мы части огромного плана, который, вероятнее всего, быстро отправит нас на тот свет. Раньше я бы это сразу почуял. У меня на беду чутье было, будь здоров. Но на этот раз не могу разобраться. Он меня сбил с толку. Вот и все». «Думаю, все дело в Апсалар», — сказал через некоторое время Маппо. «Ага, и это меня беспокоит. Сильно. Она не заслужила еще больше горя». «Икарий ищет ответ на вопрос», — проговорил Трель, глядя на потрескавшиеся камни, которыми был выложен пол. Масло в фонаре заканчивалось, так что чертог погружался во мрак. «Должен признать, я сам гадал, не задумал ли верховный жрец силой загнать Апсалар в ту роль, для которой она, кажется, предназначена». «Это какую такую роль?» «Пророчество Шаик говорит о перерождении». Сапер побледнел, затем негодующе замотал головой. «Нет, она этого не сделает, это не ее земля. Богиня Вихря для нее ничего не значит. Пускай Прыщ изгаляется и загоняет, как умеет. Девочка от него отвернется. Попомни мои слова». Скрипачу вдруг стало совсем не по себе. Он вскочил и начал расхаживать по чертогу. «Раз Шаик умерла, значит, умерла. Худ бы побрал все эти невнятные пророчества. Апокалипсис пошипит да потухнет. Вихрь снова успокоится в земле, чтобы проспать еще 1000 или сколько там лет до следующего года Дриджны». «Однако Прыщ, похоже, придает большое значение этому восстанию», — заметил Маппо. «Оно далеко не закончено. Так он, во всяком случае, полагает». «Сколько же богов и взошедших играет в эту игру, Трель?» Скрипач помолчал, разглядывая древнего воина. «Она физически похожа на Шаик?» Маппо пожал огромными плечами. «Я видел провидицу вихря всего однажды, да и то с большого расстояния. Светлокожая, как для уроженки семи городов. Темные глаза, не слишком высока, фигура не очень внушительная. Говорят, власть таилась в глазах, темная и жестокая». Он опять пожал плечами. «Старший Апсалар, наверное, вдвое, но волосы такие же черные. Однако детали не важны в вопросах веры и пророчеств, скрипач. Быть может, переродиться должна лишь роль». «Девочка не захочет мстить Малозенской империи», — зарычал сапер и снова начал расхаживать по комнате. «А бог тени, который когда-то одержал ее?» «Ушел», — буркнул скрипач. «Остались только воспоминания, да и тех благословенно мало». «Но каждый день она вспоминает все больше, верно?» Скрипач промолчал. Если бы тут был Крокус, стены бы уже дрожали от его возмущенных воплей. Парень проявлял крутой нрав, когда речь заходила об Апсалар. Крокус был молод, от природы не жесток, но сапер был уверен, что парень, не задумываясь, убьет из коралла прыща, если только допустит возможность того, что жрец хочет использовать Апсалар. А попытка убить прыща, скорее всего, окажется самоубийственной. Дергать жреца за бороду в его собственном храме всегда дурная идея. Девочка вспоминала все больше, это верно. И воспоминания потрясали ее совсем не так сильно, как ожидал скрипач. Точнее, надеялся. Еще один тревожный знак. Хоть он и сказал Маппа, что Апсалар откажется от такой роли, сапер неохотно признался себе, что на самом деле не уверен в этом. С воспоминаниями приходила память о силе, о власти. «И будем честны, мало таких, в этом мире или в любом другом, кто отвернется от обещания великой силы». Искарал прыщ это знает и обернет свое предложение в это знание. «Прими роль, девочка, и сможешь ниспровергнуть великую империю». «Возможно, конечно», — проговорил Маппо, облокотясь о стену и вздыхая. «Что мы идем совсем не потому...» Он медленно выпрямился и нахмурился. «Следу». Скрипач прищурился, глядя на Трелли. «Что ты имеешь в виду?» «Тропа ладоней. Схождение одиночников и диверсов. Прыщ с ним как-то связан». «Объясни». Маппо указал грубым пальцем на камни под ногами. «На самых нижних этажах этого храма есть чертог. Его пол вымощен резными плитами. На них выбито что-то вроде колоды драконов. Ни я, ни Икарий ничего подобного прежде не видели. Если это и вправду колоды, то старшего извода. Не дома, но обители. Силы более стихийные, более грубые и примитивные». «А как это связано с оборотнями?» «Можешь считать прошлое чем-то вроде заплесневелой старой книги. Чем ближе к началу, тем более истрепаны и изорваны страницы. Они буквально рассыпаются у тебя в руках. Остаешься только с горсткой слов, большинство из них на языке, которого ты не понимаешь». Маппо надолго закрыл глаза. Затем снова посмотрел на скрипача. «Где-то среди этих несвязанных слов скрывается повесть о сотворении оборотней. Силы, кои суть одиночники и деиверсы, столь древние, скрипач. Они были стары даже в старшие времена. Ни один вид не может заявить исключительное право, в том числе и четыре расы основательницы: Ягуты, Форкрула-Сейлы и Массы, и Кчейнчи-Мали. Все оборотни не переносят друг друга на дух. В обычных обстоятельствах, разумеется. Есть исключения, но о них сейчас нет нужды говорить. Но все они испытывают голод, скрытый так же глубоко в их естестве, как сама их звериная лихорадка. Желание доминировать, повелевать всеми иными оборотнями, собрать армию таких созданий, рабов, покорных твоей воле. От армии к империи, империи жестокости, которой еще свет не видывал». Скрипач заворчал. «Ты хочешь сказать, что империя, созданная одиночниками и диверсами, будет изначально хуже, более преданной злу, чем любая другая?» «Я удивлен, Трель. Мерзость растет, как опухоль, в любой и всякой организации, человеческой или другой, это тебе хорошо известно. Беда в том, что к ней легче привыкнуть, чем вырезать ее». В ответ Маппо горько улыбнулся. «Верно сказано, скрипач. Когда я говорил о жестокости, я имел в виду миазмы хаоса. Но согласен, ужас столь же успешно процветает и среди порядка. Он в третий раз пожал плечами, сел прямо и потянулся. «Оборотни собираются, чтобы найти обетованные врата, за которыми смогут обрести восхождение. Стать богом одиночников и диверсов, и ни один оборотень не согласится на меньшее и не остановится ни перед чем. Скрипач, я думаю, что эти врата лежат там, внизу, и мы полагаем, что Искарал Прыщ сделает все возможное, дабы не позволить оборотням их найти, вплоть до того, чтобы прокладывать в пустыне ложные следы, подделывая след из ладоней, который ведет к вратам». «И для вас с Икарием Прыщ тоже подобрал роль?» «Вероятно», — согласился Маппо. Он вдруг побледнел. «Мне кажется, что он знает о нас, об Икарии, то есть он знает». «Что знает?» — хотелось спросить скрипачу, хоть он и понимал, что по своей воле Трель ничего не скажет. Имя Икария было известно не всем и каждому, но его знали. Странник ягутских кровей, которого преследовали черным плащом слухи о разрушениях, чудовищных убийствах и геноциде. Сапер мысленно покачал головой. Тот Икарий, с которым он познакомился, делал эти слухи смехотворными. Ягг оказался щедрым, отзывчивым. Если ужасы преследуют его по пятам, это старые, древние преступления. Юность, в конце концов, склонна к крайностям. Этот Икарий был слишком мудр, нес на себе слишком много шрамов, чтобы кинуться в кровавую реку власти. Какую же силу Прыщ надеялся выпустить при помощи этих двоих? «Возможно, — сказал скрипач, — вы с Икарием последняя линия защиты для Прыща, если тропа все же приведет их сюда. Да, не дать оборотням добраться до врат — хорошее дело. Вот только может привести к смерти или даже чему похуже». «Не исключено», — невесело согласился Маппо. «Но вы ведь можете уйти». Трель поднял глаза и криво усмехнулся. «Боюсь, Икария ведет его собственный поиск, потому мы останемся». Скрипач прищурился. «Вы оба попытаетесь не допустить использования врат, так? Это понимает Искарал Прыщ, на это он рассчитывает, да? Он использует ваше чувство долга и чести против вас». «Хитрая уловка, и, учитывая ее эффективность, он способен воспользоваться ею вновь против вас троих». Скрипач поморщился. «Ему придется постараться, чтобы найти во мне такую преданность к чему бы то ни было. Быть солдатом, конечно, надо с честью и долгом, да только при этом приходится иногда посылать их к худу. Что до Крокуса, он верен Апсалар, а сама она...» Он замолчал. «Да». Маппо положил руку на плечо саперу. «Вот я и вижу источник твоего беспокойства, скрипач. И сочувствую». «Ты сказал, что вы проводите нас до Треморлора?» «Да, путешествие туда опасно, и Карий решил вас вести». «Значит, он и вправду существует?» «Очень на это надеюсь». «Думаю, нам пора возвращаться к остальным». «И поделиться с ними нашими мыслями?» «Худо в двух, конечно, нет». Трель кивнул и поднялся на ноги. Скрипач зашипел. «В чем дело?» — спросил Маппо. «Фонарь погас. Давно уже. Мы в темноте, Трель». Храм угнетал скрипача. Низкие циклопические стены на нижних этажах кренились и давили, будто прогибаясь под весом камня наверху. В некоторых местах из стыков на потолке ручьем сыпалась пыль, оставляя на плитах пола пирамиды. Он хромал вслед за Маппо по винтовой лестнице, которая вела их обратно к остальным. Полдюжины бхакаралов следили за ними. Каждый держал ветку с листьями, которыми они хлопали и мели по полу. Саперу было бы намного смешнее, не достигни они таких высот в подражании Искаралу Прыщу и его одержимости пауками, вплоть до яростной сосредоточенности на маленьких морщинистых личиках. Маппо объяснил, что эти создания боготворили верховного жреца. Не как собака боготворит хозяина, но как акалиты поклоняются своему богу. Подношения, замысловатые символы и странные жесты определяли их диковинные ритуалы. Многие из этих обрядов были почему-то связаны с нечистотами. «Ну, если не можешь выдавить из себя священное писание, Выдавливай, что можешь». Маленькие создания доводили из коралла прыща до белого колени. Он проклинал их, начал даже носить с собой мешок с камнями и теперь швырял их в бхакораллов при всякой возможности. Крылатые создания собирали эти богоданные предметы с явственным почтением. Нынче утром верховный жрец обнаружил, что мешок его заново наполнили. Прыщ впал в неконтролируемую ярость. Маппо споткнулся о связку факелов в коридоре и чуть не упал. Тьма — погибель для теней. Прыщ вознамерился призвать в храм больше этих служительниц своего бога. Каждый зажег по факелу, саркастически ворча по поводу невысокого качества светильников. Но хотя Маппо неплохо видел и без света, скрипач в темноте вынужден был пробираться на ощупь, крепко держась за кожаную перевязь на груди Трелли. Добравшись до лестницы, спутники задержались. Хакаралы столпились в коридоре в 10 шагах позади, тихонько и пискляво переругиваясь о чем-то. «Недавно здесь проходил Икарий», — сказал Маппо. «Твои чувства усилены магией?» — спросил скрипач. «Не совсем. Скорее, веками совместных странствий». «Тем, что привязывает тебя к нему, ты хотел сказать». Трель заворчал. «Не одной цепью, но тысячью солдат». «Так что же, эта дружба для тебя — бремя?» «Бывает, что тяжкое бремя принимают с радостью». Несколько мгновений скрипач молчал. «Говорят, Икарий одержим мыслями о времени, правда?» «Да». «Он мастерит странные механизмы, чтобы его отмерять. Расставляет свои машины по всему миру». «Да, свои временные карты». «Он чувствует, что близок к цели, верно? Вот-вот найдет ответ на свой вопрос, а ты пойдешь на все, чтобы этого не допустить. В этом твой зарок, Маппо? Удерживать Ягга в неведении?» «В неведении о прошлом, да, о его прошлом». «Это меня пугает, Маппо. Без истории нет и роста». «Да». Сапер вновь замолчал. Больше он ничего не осмеливался сказать вслух. «Столько боли в этом огромном войне. Столько печали. Неужели Икарий никогда об этом не задумывался? Никогда не сомневался в истоках этого вековечного товарищества? И что есть дружба для Ягга? Без памяти это иллюзия. Соглашение, которое принимают на веру и только одной верой. Да как же из такого могло родиться великодушие Икария?» Оба пошли дальше, взбираясь по истертым ступеням. Бхакаралы еще немного поспорили ожесточенным шепотом, но затем притихли и последовали за спутниками. Выбравшись на главный этаж, Маппо и скрипач сразу же окунулись в грубое эхо криков, которое катилось по коридору от алтарной комнаты. Сапер поморщился. «Это, похоже, Крокус». «И он явно не молится, как я понимаю». Молодой даруджийский вор был близок к тому, чтобы окончательно выйти из себя. Он схватил из коралла прыща за грудки, прижал к стене за пыльным каменным алтарем. Ноги жреца болтались в 10 дюймах над полом и слабо подрагивали. Поодаль стояла со скрещенными на груди руками Апсалар и безучастно наблюдала за происходящим. Скрипач подошел и положил руку на плечо юноши. «Ты его задушишь до смерти, Крокус!» «Именно этого он и заслуживает, скрипач!» «Не спорю, но если ты не заметил, тени собираются». «Он прав», — сказала Апсалар. «Как я и говорила, Крокус, ты очень близок к тому, чтобы самому пройти во врата Худа». Даруджиец заколебался, затем с разочарованным рычанием отбросил прыща. Верховный жрец, задыхаясь, сполз по стене, затем поднялся и начал поправлять свое одеяние. И хрипло заговорил. «Опрометчивый юнец! Невольно вспоминаются мои собственные мелодраматические выходки в те годы, когда я еще крошкой бегал во дворе тетушки Тулы. Как я мучил цыплят за то, что они отказались носить соломенные шапочки, которые я столько часов плел! Не способны были оценить изысканные плетения моего собственного изобретения. Я был глубоко оскорблен». Он склонил голову на бок и ухмыльнулся, глядя на Крокус. «Ей будет к лицу моя новенькая улучшенная соломенная шляпка». Скрипач перехватил Крокуса на лету и вцепился в юношу. Чтобы оттащить его, потребовалась помощь Маппо, а верховный жрец тем временем убрался подальше, продолжая хихикать. Хихиканье было прервано приступом кашля, от которого прыщ вдруг зашатался, как пьяный. Словно слепой, он нащупал рукой соседнюю стену и медленно осел под ней. Кашель, наконец, прекратился. Затем Искарал прыщ вытер глаза и посмотрел на остальных. Крокус зарычал. «Он хочет заставить Апсалар?» «Мы знаем», — сказал скрипач. «До этого мы сами дошли, парень. Но дело-то в том, что это ей решать, верно?» Маппа удивленно возрился на сапера. Тот пожал плечами. «Долговато я шел к этой мудрости, но все же добрался». «Меня уже однажды использовал взошедший», — сказала Апсалар. «По собственной воле я на такое не соглашусь». «Не будут тебя использовать», — зашипел Искарал прыщ, пускаясь в странный танец. «Ты будешь вести за собой, командовать, повелевать, диктовать условия. Сможешь творить, что вздумается, и исполнить любой каприз, вести себя, как избалованная девочка, а тебя за это будут боготворить!» Он вдруг пригнулся, помолчал, а затем прошептал. «О, какие уловки, какие приманки! Самоанализ тает, когда манят и зовут неограниченные возможности и привилегии. Она колеблется, склоняется, видно по глазам». «Отнюдь!» — холодно заявила Апсалар. «О да! Какая сила восприятия в девчонке! Читает мои мысли, будто слышит их. Тень узла скрывается в ней, связь неоспоримая. О боги, я гений!» Апсалар презрительно фыркнула и вышла из комнаты. Искарал прыщ потрусил за ней. Скрипач удержал Даруджийца, который попытался погнаться за жрецом. «Она с ним сама справится, Крокус», — сказал сапер. «Это же очевидно, даже тебе». «Здесь скрыто больше загадок, чем ты думаешь», — проговорил Маппо, хмуро глядя вслед верховному жрецу. Они услышали снаружи голоса. Затем на пороге возник Икарий в своем плаще из оленьей кожи. Его темно-зеленую кожу укрывал слой пыли с пустоши. В глазах Маппо он прочел вопрос и пожал плечами. «Он ушел из храма. Я прошел по его следу до самой границы бури», — скрипач спросил. «О ком вы говорите?» «О слуге», — ответил Маппо и нахмурился еще сильнее. Он покосился на Крокуса. «Мы думаем, что он отец Апсалар». Юноша ошеломленно распахнул глаза. «Он разве однорукий?» «Нет», — ответил Икарий. «Но слуга из коралла прыща рыбак. Более того, его лодку можно найти на нижнем этаже этого храма. Он говорит по-малозански». «Ее отец потерял руку при осаде Лихана», — сказал Крокус, качая головой. «Он был среди восставших, которые удерживали стену. За это его руку сожгли, когда армия империи вновь захватила город». «Когда в дело вмешивается Бог», — проговорил Маппо, затем пожал плечами. «Одна из его рук выглядит молодой, моложе, чем другая, Крокус. Когда мы привели вас сюда, слуге приказали прятаться. Прыщ прятал его от вас. Зачем?» — заговорил Икарий. «Одержание ведь обставил престол тени. Когда Котельон взял ее, престол мог спокойно забрать его. О мотивах гадать — гиблое дело. Владыка тени печально известен своим коварством. Тем не менее, мне видится в такой возможности определенная логика». Крокус побледнел. Его взгляд метнулся к двери. «Влияние», — прошептал он. Скрипач мгновенно понял, что имел в виду Даруджиец. Он обернулся к Яггу. «Ты сказал, что след слуги уходит в вихрь. А есть какое-то конкретное место, где должна возродиться Шаик?» «Жрец говорит, что тело не убрали оттуда, где оно пало от рук красных клинков». «Внутри вихря?» Ягг кивнул. «Это он сейчас ей говорит», — простонал Крокус и сжал кулаки так, что побелели костяшки. «Переродись и воссоединишься с отцом». «Жизнь данная за жизнь отнятую», — пробормотал Маппо. Трель посмотрел на сапера. «Ты достаточно окреп, чтобы отправиться в погоню?» Скрипач кивнул. «Могу скакать, идти или ползти, если придется». «Значит, собираюсь в дорогу», —